золотой светя с оправой, с синим морем наравне, дремлет город белоглавый, отраженный в глубине. Он сложился из скопления белой облачной гряды, там, где солнце на мгновенье полыхает из воды. Я отправлюсь в путь дорогу в эти дальние края, к белоглавому чертогу отыщу дорогу я. Я открою все ворота этих облачных высот. Заходящим оком кто-то луч зеленый мне метнет. Луч, подобный изумруду, золотого счастья ключ. Я его еще добуду, мой зеленый слабый луч. Но бледнеют бастионы, башни падают вдали, угасает луч зеленый, отдаленный от земли. Только тот, кто духом молод, телом жаден и могуч, в белоглавый прянет город, и зеленый схватит луч.